Глава 30. Но, видимо, давить на Алекса король уже не хотел. Слишком уж тот свою независимость показывал. Так что мы без проблем отправились к своим покоям. Аланира тут же сунула книгу, взятую в библиотеке. Зато выйти оттуда с вещами нам не дали. Дорогу перегородили люди в черных мантиях. Одним из них был и Артур. «Боюсь, что мы не можем отпустить вас из замка», — сказал он. Алекс вмиг напрягся. «Артур, не шути. Мы все равно отсюда выйдем». Артур покачал головой. «Это я вас прошу не чудить», — сказал он. «Мы просто уедем, и никто не будет чудить». Алекс сделал еще шаг. На руках Артура вспыхнуло темно-синее свечение. «Остановись, Вердинор. Мы с тобой друзья, поэтому я здесь и хочу тебе помочь», — сказал он. «И как ты мне поможешь?» Склонил голову на бок Алекс. «Если ты служишь королю». «Да, служу, но понимаю, что ты не хочешь следовать его правилам. Наш же король хочет тебе помочь. Воспользоваться моей сестрой он хочет, а не помочь», — вставил Алекс. «Поэтому мы уходим. Станем драконами, как и было суждено». «Ты не станешь так делать», — сказал Артур. «А что такого?» — переспросил Алекс. «У вашего короля достаточно сил. Я поделился с ним огромным количеством магии. Тем более я еще на завтраке сказал, чтобы жених Аланира отправился к нам в замок». «Да», — вставила Аланира. «Я же нервно сглотнула. Меня эти разборки мало интересовали. Но я понимала, что сейчас творилось что-то серьезное. Сама же сжала тот флакон, который у меня был в кармане». «Господин Вердинор, если вы не останетесь, то мы будем вынуждены применить силу», — сказал Артур, посмотрев на Аланиру. Та зарделась, но все равно была настроена воинственно. «А я с ними», — выдохнула я едва слышно. Алекс кинул на меня взгляд и тут же перевел на Артура. А потом я почувствовала, как мне в спину уперлось что-то твердое. «Просто возьми это», — прошептала мне Аланира, стоявшая позади меня. «Все уже решено», — покачал головой Артур, а затем кивнул своим людям. Первый подошел к нам. Миг, и его откинул в стену с огромной скоростью. Алекс протер свою руку. «Они ее сломали. Но ты, наверное, знаешь об этом», — сказал Алекс Артуру. Тот слегка дернулся, будто не понимая, о чем Вердинор. «Сфера», — продолжил Алекс. Его тут же окружили остальные маги, которые были с Артуром. Тот спустил темно-синее свечение со своих пальцев. Оно долетело до Алекса. Послышался рык, но свечение от Артура вмиг пропало. Но тут на нас с Аланирой кто-то налетел. Я даже не успела достать свой флакон, как меня тут же схватили за руки. Я даже пискнуть не успела, а меня уже начали тащить. Я мысленно молилась, чтоб меня отпустили. И тут рядом пронеслось пламя. Хватка ослабла. Я пихнула того стражника, что потянулся ко мне, и рванула с места. И не зря. Потому что в этот же момент Алекс решил не дожидаться, пока станет еще хуже. Он вмиг обратился в дракона. Прямо посреди огромного коридора. Я аж замерла на месте, чтоб глянуть на него. Ну и зрелище. Я вообще видела впервые дракона вблизи. Он раскрыл огромную пасть. Белые клыки сверкнули в свете магических кристаллов. На стены брызнула кровь. А у короля стало на несколько магов меньше. Я вздрогнула от увиденного. Алекс махнул лапой, и дверь в какую-то комнату открылась вместе со стеной. Дракон глянул мне в глаза. И будто между нами какой-то невидимый мостик протянулся. Я сглотнула, а затем мои ноги сами двинулись к нему. Лапа махнула в воздухе и схватила меня. Стало безумно страшно. Вот только дракон прижал меня к себе и потащил через комнату, а затем вылетел через балкон. Я сама не понимала, что произошло. Настолько быстро это случилось. Но вот я прижата к огромному туловищу дракона. Он взмахнул крыльями и полетел, оторвавшись от балкона. «Верните его!» Раздался громогласный крик короля. Он будто кричал в громкоговоритель. Я же просто зажмурилась и вцепилась в коготь дракона. Я на самолетах не летала, а тут на целом драконе мне пришлось это сделать. Страшно было до безумия. Не знаю, как Алексу, но он уверенно летел куда-то. И тут послышался еще один взмах крыльями. Я приоткрыла один глаз и увидела рядом с нами еще одного дракона. Только чуть поменьше. Не могла не догадаться, что это была Ланира. Даже вниз посмотрела. Увидела удаляющийся от нас замок. В небо летели какие-то синие вспышки, от которых уворачивались драконы. Все было безумно страшно и странно. Но главное, что мы вырвались из замка короля. Вот теперь, наверное, Верденоры могли себя чувствовать преступниками. И я вместе с ними. Но мы улетали. Лапа дракона крепко держала меня. Я почему-то не боялась, что упаду. Меня больше интересовало, а что будет с королевским замком? Мы ведь там с Аланирой оставили какое-то бушающее пламя.